дыхание застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи, но мотивы мои просты. Мы с тобой как две луны. Этой ночью мы не одни. Уже так далеко зашли, а в глазах полно интриг. Твой роскошный взгляд проник глубоко мне в душу сны. Я походу точно влип под восточный твой мотив. Проследуй по следам моим, по рукам. Последуй по глазам, по тропам, мирам. Последуй по морям моим, по волнам. Последуй по глазам. Мысли в клочья, да хочу тебя украсть. Мы с тобой как две луны, этой ночью мы не одни. Уже так далеко зашли, а в глазах полно интриг. Твой роскошный взгляд проник глубоко мне в душу сны. Я походу точно влип под восточный твой мотив. Проследуй по следам моим, по рукам. Последуй по глазам, по тропам, мирам. Последуй по...